Люба ушла. Нарочно, похоже, ушла, чтобы они тут до чего-нибудь хоть договорились сами. Наверное, надеялась на своих незлобивых родителей. «Закурить можно?» — спросил Егор. Не то чтобы тяжело было ему, но и выгонят делов-то. Но если б, например, все обошло с миром, то оно бы и лучше, интереснее. Конечно, не ради одного голого интереса хотелось бы здесь прижиться хоть на малое время. А еще и надо было, где-то же надо было пересидеть пока и осмотреться. «Кури!» — разрешил дед. «Какие куришь?» «Помер. Сигаретки, что ли?» «Сигаретки. Ну-ка я спробую». Дед подсел к Егору и все приглядывался к нему, приглядывался. Закурили. «Так какое, говоришь, недоразумение-то вышло? Метил кому-нибудь по лбу, а угодил в лоб?» — как бы между делом спросил дед. Егор посмотрел на смекалистого старика. «Да, неопределенно», — сказал он. «Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели, ушел. Вот попались». Старуха выронила из рук полено и села на лавку. Старик оказался умнее, не испугался. «Семерых! Семерых! Напрочь! Головы в мешок поклали и ушли». «Свят, свят, свят!» — закрестилась старуха. «Федя! Тихо!» — скомандовал старик. «Один дурак городит, чего не попадя, а другая... А ты, кобель, аккуратней с языком-то, тут пожилые люди». «Так что ж вы, пожилые люди, сами меня сходу в разбойники записали? Вам говорят бухгалтер, а вы, можно сказать, хихикаете. Ну, из тюрьмы. Что ж, в тюрьме одни только убийцы сидят». «Кто тебя в убийцы зачисляет? Но только ты тоже того, что ты бухгалтер. Это ты тоже не заливай тут, бухгалтер. Я бухгалтеров-то видел, перевидел. Бухгалтера тихие все, маленько вроде пришибленные. У бухгалтер голос слабенький, очочки. И потом, я заметил, они все курносые. Какой ж ты, бухгалтер, об твой лоб-то можно поросят шестимесячных бить. Это ты Любке вон говори про бухгалтера, она поверит. А я, как ты зашел, сразу определил, это ты ли за драку, или машину лесу украл, так?» «Тебе прямо оперуполномоченным работать, отец», — сказал Егор. «Цены б тебе не было. Колчаку не служил в молодые годы? В контрразведке белогвардейской?» Старик часто-часто заморгал. Тут он чего-то растерялся. А чего он и сам не знал? Слова уж очень зловещие. «Ты чего это?» — спросил он. «Чего мелишь-то? Отчего так сразу смутился? Я просто спрашиваю». «Хорошо, другой вопрос. Колоски в трудные годы не воровал с колхозных полей?» Старик, изумленный таким неожиданным оборотом, молчал. Он вовсе сбился с налаженного было снисходительного тона и не находил, что отвечать этому обормоту. Впрочем, Егор так и построил свой допрос, чтобы сбивать и не давать опомниться. Он повидал в своей жизни мастеров этого дела. «Затрудняетесь», — продолжал Егор, — «но хорошо. Но поставим вопрос несколько иначе, по-домашнему. Что ли, на собраниях часто выступаем?» «Ты чего и тут микитку-то из себя строишь?» — спросил, наконец, старик. И готов был очень обозлиться. Готов был наговорить много и сердито. Но тут Егор пружинисто снялся с места, надел форменную свою фуражку и заходил по комнате. «Видите, как мы славно пристроились жить!» — заговорил Егор, изредка остро взглядывая на сидящего старика. «Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна. Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения, ликвидируют все остатки разгильдяйства и слабоумия. Люди, можно сказать, заикаются от напряжения». Егор наскочил на слово «напряжение» и с удовольствием смаковал его. «Люди покрываются морщинами на крайнем севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы, а в это самое время находятся другие люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку. Вот как! Славно, славно! Будем лучше чувал подпирать ногами, чем дружно напрягаться вместе со всеми». «Да он с 10 годов работает», — встряла старуха. «Он с малолетства на пашне». «Реплики потом», — рисковато осадил ее Егор. «А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов, нашего-то, сказать, кармана».

Как же, думаю, он вытерпит? Ну, думаю, закаленный, наверное. Наверное, думаю, кожа, как у быка, толстая. Я ж не знал, что надо на каменьку. Пальцем попробовал, передразнил Петро. Что, совсем уж? Ребенок, что ли, малый? Я ж думал, тебе окупнуться надо. Да я же еще не парился, заорал спокойно Петро. Я еще не мылся даже, чего мне поласкиваться-то? Жиром каким-нибудь надо смазать, сказал отец, исследовав ожог. Ничего тут страшного нету. Надо только жир какого-нибудь, ну как тот. У меня сало баранье есть, сказала Зоя и побежала в дом. Ладно, расходитесь, велел старик, а то ж вон людишки избегаются. Да как же это, Егор? Спросила Люба. Егор поддернул трусы и опять стал оправдываться. Понимаешь, как вышло? Он ж наподдавал, дышать нечем, и просит, дай ковшик горячий. Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс навести. Баланс, опять передразнил его Петро. Навел бы я тебе сейчас баланс с ковшом по лбу. Вот же полудурок-то, весь бок ошпарил. А если бы там живой кипяток был? Я ж пальцем попробовал. Пальцем. Чем тебе только делали такого? Ну, дай мне по лбу, правда, взмолился Егор. Мне легче будет. Он протянул Петру ковш. Дай, умоляю. Петро, заговорила Люба, он же нечаянно. Ну, что теперь? Да идите вы все в дом, ей-богу, рассердился на всех Петро. Вон и правда люди собираться начали. У изгороди Байкаловых действительно остановилось человек 6-7 любопытных. Че там у них? Спросил у стоявших вновь подошедший мужик. Петро ихний, пьяный, на каменку свалился, пояснил какая-то старушка. Ах, ее, сказал мужик, да-ка живой ли? Живой. Видишь, сидит, чухается. Вот заорал-то, наверное. Так заорал, у меня аж не к стекла задребезжали. Зарешь. Че ж, задом, что ли, приспособился? Как же задом, он же сидит. Да сидит же, боком, наверное, угодил. А это кто же у них, что за мужик-то? Это ж надо так пить, удивлялась старушка. Засиделись далеко за полночь. Старые люди, слегка захмелев, заговорили и заспорили о каких-то своих делах. Их старых набрало за столом изрядно, человек 12. Говорили, перебивая друг друга, а то и сразу подвое, потрое. Ты кого говоришь-то? Кого говоришь-то? Она замуж вон куда выходила, в Краюшкина. Ну, правильно. За этого, как его, за этого, за Митьку Хромова она выходила. Ну, за Митьку. А Хромовых раскулачили. Кого раскулачили? Громовых, здорово живет. Да не Громовых, а Хромовых. А то я слушаю у Громовых. Мы с Михаилом-то Громовым шишковать в чернь ездили. А когда, значит, самого-то Хромова-то раскулачили? Правильно. Он маслобойку держал. Кто маслобойку держал? Хромов? Это маслобойку-то воинову держали. Ты че? А Хромов сам дгурты вон перегонял из Монголии. Шерстобитку они держали, верно? А маслобойку воинову держали. Их тоже раскулачили. А самого Хромова прямо от гурта взяли. Я еще помню, амбар у них стали ломать. Пимы искали. Они пимы катали. Вся деревня, помню, сбежала взглядеть. Нашли 9 пар. Так а Митьку-то не тронули? А Митьку-то успел уже, отделился. Вот как раз на Кланьке-то женился, его отец отделил, их не тронули. Но все равно, когда отца увезли, Митька сам уехал из Краюшкина. Тяжело ему показалось после этого жить там. Погоди-ка, а кто ж тогда у них в Карасук выходил? Это Манька. Манька тоже еще живая, в городе у дочери живет. Так, тоже плохо живет. Это как-то... Стрелы ее на базаре жалеет, что дом продала в деревне-то. Пока, говорит, ребятишки, внучатки-то маленькие были, говорит, нужна была. А ребятишки-то выросли, в тягой стало. Оно так, сказали в раз несколько старух. Пока водися нужна, как маленькие ребятишки подросли, не нужна. Ишь, какой зять попадет? Попадет обмылок какой-нибудь, он тебе. Какие они нынче зятья-то, известное дело. Несколько в стороне. От пожилых сидели Егор с Любой. Люба показывала семейный альбом с фотографиями, которые сама она собрала и бережно хранила. «А это Михаил», — показывала Люба братьев. «А это Павел и Ваня вместе. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило, но он поправился и опять пошел. И тогда уж его убило. А Ваню последним убило в Берлине. Там командир письмо присылал.

Первое место не занял лишь. Это не я ругаюсь, — пояснил Егор Лихтенберг. Я вот поругаюсь, — проворчал старик. Чего ты там? Это не я, — раздраженно воскликнул Егор. Так сказал Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит. Тоже, наверное, булгактер, — спросил старик не без издевки. Француз, — откликнулся Егор. А? Француз? Спите, — сердит, — сказала старуха. Разговорились. Стало тихо, только тикали ходики, и пялилась в окошке луна. Наутро, когда отзавтракали, и Люба с Егором остались одни за столом, Егор сказал: «Так, Любовь, еду в город заниматься экипировкой, оденусь». Люба спокойно, чуть усмешливо, но с едва уловимой грустью смотрела на него, молчала, как будто понимала нечто большее, чем то, что ей сказал Егор. «Ехай», — сказала она тихо. «А чё так смотришь?» Егор и сам засмотрелся на нее, на утреннюю, хорошую. Он почувствовал тревогу от возможной разлуки с ней, и ему тоже стало грустно, но он грустить не умел, он нервничал. «Как? Не веришь мне?» Люба долго опять молчала. «Делай, как тебе душа велит, Егор. Чё ты спрашиваешь, верю, не верю? Верю я тебе, не верю. Тебя ж это не остановит». Егор нагнул свою стриженную голову. «Я бы не хотел врать, Люба», — заговорил он решительно. «Мне всю жизнь противно врать. Я вру, конечно, но от этого только тяжелей жить. Я вру и презираю себя. И охота уж добить свою жизнь совсем вдребезги, только бы веселей и желательно с водкой. Поэтому сейчас я не буду врать. Я не знаю. Может, вернулся, может, нет». «Спасибо за правду, Егор». «Ты хорошая!» — вырвался Егор. И он засуетился, хуже того, занервничал. «Повело. Сколько ж я раз говорил это слово. Я же его замусолил. Ничего ж слова не стоит. Что за люди?» «Да, я сделаю так». Егор положил свою руку на руку Любы. «Останусь один и спрошу свою душу. Мне надо, Люба». «Делай, как нужно. Я тебе ничего не говорю. Уйдешь, мне будет жалко. Жалко, жалко. Я, наверное, заплачу». У Любы и теперь на глазах выступили слезы. «Но худого слова не скажу». Егору вовсе стало невмоготу. Он не переносил слез. «Так, все, Любовь, больше не могу. Тяжело. Прошу пардона». И вот он шагает раздольным молодым полем. Поле непаханное, и на нем только-только проклюнулась первая остренькая травка. Егор шагает шибко, решительно, упрямо. Так он и по жизни своей шагал, как по этому полю, решительно и упрямо. Падал, поднимался и опять шел. Шел, как будто в этом одном все искупление, чтобы идти и идти, не останавливаясь, не оглядываясь, как будто так можно уйти от себя самого. И вдруг за ним... невесть откуда, один за одним, стали появляться люди. Появляются и идут за ним, едва поспевают. Это все его дружки, подружки, потертые, помятые, с бессовестным откровением в глазах. Все молчат. Молчит Егор, шагает. А за ним толпа все прибывает, и долго шли так. Потом Егор вдруг резко остановился и, не оглядываясь, силой отмахнулся от всех и сказал зло сквозь зубы. «Но будет же! Будет!» Оглянулся. Ему навстречу шагает один только губошлеп. Идет и улыбается, и держит руку в кармане. Егор стиснул крепче зубы и тоже сунул руки в карманы, и губошлеп пропал. А стоял Егор на дороге и поджидал, не поедет ли автобус или какая-нибудь попутная машина до города. Одна грузовая показалась вдали. Работалась и не работалась Любе в тот день, перемогалась душой. Призналась неожиданно подруге своей, когда отдоились, молоко увезли, и они выходили со скотного двора. «Гляди-к, Верк, присохла ведь я к мужику-то», — сказала и сама подивилась. «Ну, надо же, болит и болит душа весь день. Так а совсем уехал-то? Чего сказал-то?» «Сам, говорит, не знаю». «Да пошли ты его к черту, плюнь, какой, сам не знаю. У него жена где-нибудь есть. Что говорит-то? Не знаю. Никого, говорит, нету. Врет. Любка, не дури. Прими опять Кольку, доживите. Все они пьют сейчас. Кто не пьет? Мой вон позавчера пришел. Ну, паразит. И Верка, кратконогая, живая бабочка, по секрету негромко рассказала. Пришел Кэк, я его скалкой огрела, даже сама напугался. А утром встал, голова, говорит, болит, ударился где-то. Я ему, пить надо меньше. И Верка мелко-мелко засмеялся. А когда успела-то? Удивилась опять Люба своим мыслям. А? Да когда, говорю, успела-то? Видел-то всего сутки, как ж так? Неужели так бывает? Он за что сидел-то? За кражу. И Люба беспомощно посмотрела на подругу. Шило на мыло, сказала та, пьяницу на вора. Ну и судьбин тебе выпало. Живи одна, Любка. Может, потом путный какой подвернется. А ну-ка, да его опять воровать потянет. Что тогда? Что тогда? Посадит? Ну, язвить тебя-то. Ты что, полоумный, что ли? А я и сама не знаю, чего я. Как сдурел. Самой противно. Вот болит и болит душа. Как, скажи, век я его знала. А знала сутки. Правда, он целый год письма слал. Да им делать там нечего, они пишут. Но ты б знал, какие письма. Про любовь? Да нет. Все про жизнь. Он, правда, наверное, повидал много. Черт стрижный. Так напишет, прям сердце заболит, читаешь. А я уж и не знаю. То ли я его люблю, то ли мне его жалко. А вот болит душа, и все. А Егор в это в самое время делал свои дела в райгороде. Перво-наперво он шикарно оделся. Шел по улице небольшого деревянного городка, по деревянному тротуару, в новеньком костюме, при галстуке, в шляпе, руки в карманах. Зашел на почту, написал на телеграфном бланке адрес, сумму, прописью и несколько слов привета. Подал бланк, облокотился возле окошечка и стал считать деньги. «Деньги передать Губошлепу», — прочитала девушка в окошечке. «Губошлеп — это фамилия, что ли?» Егор секунду-две думал и сказал. «Совершенно верно, фамилия. А что ж вы пишете с маленькой буквы? Ну и фамилия. Бывают похуже», — сказал Егор. «У нас в тресте один был Пистонов». Девушка подняла голову. Она была очень миленькая девушка, глазастенькая, с коротким тупым носиком. «Ну и что?» «Ничего. Фамилия, мол, Пистонов». Егор был серьезен. Он помнил, что он в шляпе. «Ну и нормальная фамилия?» «Вообще-то нормальная», — согласился Егор. И вдруг забыл, что он в шляпе, улыбнулся и обеспокоился. «Скажите, пожалуйста», — сунулся он в окошечко, «вот я приехал с Золотых приисков, а у меня совершенно тут никаких знакомых». «Ну и что?» — не поняла девушка. «У вас есть молодой человек?» — прямо спросил Егор. «А вам что?» Тупоносенькая вроде не очень удивилась, а даже оставила работу и смотрела на Егора. «Я в том смысле, что не могли бы мы вместе совершить какое-нибудь уникальное турне по городу?» «Гражданин!» — строго повысила голос девушка. «Вы не хамите тут! Вы деньги переводите! Вот переводите!» Егор вылез из окошечка. Он обиделся. Зачем же надо было оставлять работу и смотреть ласково? Егор так только и понимал теперь. Девушка, прежде чем зарычать, смотрела на него ласково. К чему, спрашивается, эти разные штучки-дрючки? И сразу на арапа берут. Негромко возмущался он. «Гражданин! Какой я вам гражданин? Я вам товарищ, и даже друг и брат». Девушка опять подняла на него большие серые глаза. «Работайте, работайте», — сказал Егор, «а то только глазками стрелять туда-сюда». Девушка хмыкнула и склонилась к бланку. «Шляпу, главное, надел», — не удержалась, и сказала она, не глядя на Егора. И квиточка дала тоже, не глядя, положила на стойку и занялась другим делом. «И попробуй, отвлеки ее от этого дела». «Шалашовки», — ругался Егор, выходя с почты. «Вы у меня танец маленьких лебедей будете исполнять. Кроколяк!» Он зашагал к вокзальному ресторану. «Польку, бабочку!» Егор накалял себя. В глазах появился тот беспокойный блеск, который свидетельствовал, что душа его стронулась и больно толкается в груди. Он прибавил шагу. «Нет, как вам это нравится? Марионетки, красные шапочки. Я вам тут устрою фигурные катания. Я наэлектризую здесь атмосферу и поселю бардак. Дальше он и вовсе бессмысленно бормотал, что влетит в голову. Тарьям-папам, тарьям-папам, тарьям-пам-пам-пам-пам-пам-пам. В ресторане он заказал бутылку шампанского и подал юркому человеку, официанту, бумажку в 25 рублей и сказал: «Спасибо, сдачи не нужно». Официант даже растерялся. «Очень благодарен, очень благодарен». «Ерунда», — сказал Егор. И показал рукой, чтобы официант присел на минуточку. Официант присел на стул рядом. «Я приехал с золотых приисков», — продолжал Егор, изучая податливого человечка. «И хотел вас спросить, не могли бы мы здесь где-нибудь организовать маленький бардак?» Официант машинально оглянулся. «Ну, я грубо выразился. Я волнуюсь, потому что мне деньги жгут ляжку». Егор вынул из кармана довольно толстую пачку 10-рублевок и 25-рублевок. «А, их же надо пристроить. Как вас зовут, простите?» Официант при виде этой пачки очень обеспокоился, но изо всех сил старался хранить достоинство. Он знал, людям достойным платят больше. «Сергей Михайлович». «А, Михайлович, нужен праздник. Я долго был на севере. Я, кажется, придумал», — сказал Михайлович, изобразив сперва, что он внимательно подумал. «Вы где остановились?» «Нигде. Я только приехал. По всей вероятности, можно будет сообразить что-нибудь, знаете, вроде такого пикничка в честь прибытия, так сказать». «Да-да-да», — заволновался Егор. «Такой небольшой бардак. Аккуратненький такой бардальеро. Забег в ширину. Да, Михайлович, вы мне что-то с первого раза понравились. Я подумал, вот с кем я взлохмачу мои деньги». Михайлович искренне посмеялся. «А?» — спросил Егор. «Чего смеешься?» «Окей», — весело сказал Михайлович. «Ми фас понял». Поздно вечером Егор полулежал на плюшевом диване и разговаривал по телефону с Любой. В комнате был еще Михалыч, и заходил, и что-то тихонько спрашивал у Михалыча востроносая женщина с бородавкой на виске. «Алло, Любаша!» — кричал Егор. «Я, говорю, я в военкомате, никак не могу на учет стать. Поздно? А здесь допоздна. Да-да!» — Егор кивнул Михалычу. «Да, Любаша!» Михалыч приоткрыл дверь комнаты, громко хлопнул и громко прошел мимо Егора. И когда был рядом, громко крикнул: «Товарищ капитан, можно вас на минуточку?» Егор кивнул ему головой, мол, «Хорошо», и продолжал разговаривать. А Михалыч в это время беззвучно, показушно хохотал. «Люба, ну что же я могу сделать? Придется даже ночевать, наверное. Да, да». Егор долго слушал и дакал, и улыбался, и смотрел на фальшивого Михалыча счастливо и гордо. Даже прикрыл трубку ладошкой и сообщил. «Беспокоюсь», — говорит, — «и жду». «Жди, жди, дол!» — подхватил балоугодливо Михалыч, но Егор взглядом остановил его. «Да, Любушка, говори, говори, мне нравится слушать твой голосок, я даже волнуюсь». «Но дает», — прошептал в притворном восхищении Михалыч. «Волнуюсь», — говорит. И опять засмеялся. Бессовестно он как-то засмеялся. Сипел, оскалив фиксатые зубы. Егор посулил хорошо заплатить за праздник, потому он старался. «Ночую-то? А вот тут где-нибудь на диванчике. Да ничего, ничего, мне не привыкать. Ты за это не беспокойся. Да, дорогуша ты моя, малышкин-то моя милая». У Егора это вырвалось так искренне, так душевно, что Михалыч даже перестал изображать смех. «До свидания, дорогая моя, до свидания. Целую тебя. Да я понимаю, понимаю. До свидания». Егор положил трубку и некоторое время странно смотрел на Михалыча. Смотрел и не видел его. И в эту минуту, как будто чья-то ласковая незримая ладонь гладила его по лицу, и лицо Егора потихоньку утрачивало обычную свою жесткость, строптивость. «Да», — сказал Егор, очнувшись, — «ну что, трактирная душа, займемся развратом? Как там? Все готово. Халат нашли? Нашли какой-то? Пришлось к одному старому артисту поехать. Нет ни у кого? А ну...» Егор надел длинный халат, стеганный, местами вытертый, огляделся. «Больше нигде нету», — оправдывался Михалыч. «Хороший халат», — похвалил Егор. «Ну, как я велел». Михалыч вышел из комнаты. Егор прилег с сигаретой на диван. Михалыч вошел и доложил. «Народ для разврата собрался?» «Давай», — кивнул Егор. Михалыч распахнул дверь, и Егор в халате, чуть склонив голову, стремительно, как Калигула, пошел развратничать. Развратничать собрались диковинные люди, больше пожилые. Были и женщины, но какие-то все на редкость некрасивые, несчастные. Все сидели за богато убранным столом и с недоумением смотрели на Егора. Егор заметно оторопел, но вида не подал. «Чего взгрустнули?» — весело и громко сказал Егор и прошел во главу стола, остановился и внимательно оглядел всех. «Да, не удержался он. Сегодня мы оторвем от хвоста грудинку. Ну, налили?» «Мил человек», — обратился к нему один из гостей, пожилой старик почти. «Ты объясни нам, чего это мы празднуем-то? Случай какой или чего?» Егор некоторое время думал. «Мы собрались здесь», — негромко, раздумчиво, как на похоронах, начал Егор, глядя на бутылки шампанского. «Чтобы...» Вдруг он поднял голову и еще раз оглядел всех. И лицо его опять разгладилось от жесткости и напряжения. «Братья и сестры», — проникновенно сказал он, — «у меня только что от нежности содрогнулась душа. Я понимаю, вам до фени мои красивые слова, но дайте все же я их скажу». Егор говорил серьезно, напористо, даже торжественно. Он даже немного прошелся, сколько позволило место, и опять оглядел всех. «Весна», — продолжал он, — «скоро зацветут цветочки, березы станут зеленые». Егор чего-то вовсе заволновался и замолчал. Он все еще слышал родной голос Любы, и это путало и сбивало. «Троица скоро, чего же?» — сказал кто-то за столом. «Можно идти, идти», — продолжал Егор. «Будет полянка, потом лесок, потом в ложок спустился, там ручеек журчит. Я непонятно говорю, да потому что я как фраер говорю и стыжу своих же слов». Егор всерьез на себя рассердился. И стал валить напропалую, зло и громко, как если перед ним стояла толпа несогласных. «Вот вы все меня приняли за дурака. Взял 300 рублей и ни за что выбросил. Но если я сегодня люблю всех подряд, я сегодня нежный, как самая последняя, как корова, когда она телится. Пусть пикничка не вышла, не надо, даже лучше. Но поймите, что я не глупый, не дурак. Если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль, потому что я нежный, я, тем не менее, не позволю. Люди, давайте любить друг друга!» Егор почти закричал это и сильно стукнул себя в грудь. «Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Вы же ведь знаете, как легко помирают. Я не понимаю вас!» Егор прошелся поза столом. «Не понимаю. Отказываюсь понимать. И себя тоже не понимаю, потому что каждую ночь вижу во сне ларьки и чемоданы. Все, идите, воруйте сами. Я сяду на пенек и буду сидеть 30 лет и 3 года. Я шучу. Мне жалко вас, и себя тоже жалко. Но если меня кто-нибудь другой пожалеет или с дуру полюбит, я не знаю, мне будет тяжело и грустно. Мне хорошо, даже сердце болит. Но страшно, мне страшно, вот штука-то!» Неожиданно тихо и доверчиво закончил Егор, помолчал, опустив голову, потом по-доброму посмотрел на всех и велел. «Взяли в руки по бутылке шампанского! Взяли, взяли, взяли! Откручивать там проволочки такие есть, стрелять!» Все задвигались, заговорили, под шум одобрения захлопали бутылки. «Наливайте быстрее, пока градус не вышел», — распоряжался Егор. «О, правда выходит? Давай стакан, подай-ка стакан, кум, скорей!» «Эх, я звить тебя пролил маленько». «Пролил? Пролил, жалко, добро такое. Да, штука веселая, глик, прям кипит, кипит, как набродило. Видно, долго выдерживают. Да уж, конечно, тут уж, конечно, стараются. Ух, ошипит! Милые мои!» С искренней нежностью и жалостью сказал Егор. «Я рад, что вы задвигались и заулыбались. Что, одобряете мое шампанское? Я все больше и больше люблю вас». На Егора стеснялись открыто смотреть. Такую он порол чушь и бестолочь. Затихали, пока он говорил. смотрели на свои стаканы и фужеры. «Выпили», — сказал Егор. «Выпили». «Сходу еще раз давай!» Опять задвигались, зашумели. Диковинный случился праздник, дармовой. «Ух ты, все шипит и шипит!» «Но сейчас стал поменьше, уж сила ушла. Но вкус какой-то, не пойму. Да, какой-то неопределенный. А? На вид вроде конской мочи, а вкус какой-то неясный. А чего оно в горле-то останавливается? Ни у кого не останавливается. Да распирает как-то. А, и в нос бьет. Пей, хорошо. А вот градус-то и распирает. Да какой тут к черту градус? Квас. Это газ выходит, а не градус. Так, оставили шампанское, велел Егор. Взяли в руки коньяк. А куда мы торопимся-то? Я хочу, чтоб мы песню спели. Это мы сумеем. Взяли коньяк. Взяли коньяк. Тут ж что велят, то и делай. Налили по полстакана. Коньяк по многу сразу не пьет. Если сейчас кто-нибудь заявит, что пахнет клопами, дам бутылкой по голове. Выпили. Выпили. Песню, велел Егор. Мы ж не закусили еще. Начинается. Обиженно сказал Егор и сел. Ну, ешьте, ешьте. Все наесть никак не могут. Все б ели, ели. Некоторые совестливые отложили вилки и смотрели с недоумением на Егора. Да ешьте, ешьте, чего вы? Ты бы сам поел тоже, а то захмелеешь. Не захмелею. Ешьте. Ну, язвите, ребята. Громко возмутился один лысый мужик. Что ж ты пригласил, а теперь попрекаешь? Я, например, не могу без закуски. Я моментально под стол полезу. Мне ж не интересно так. И никому не интересно, я думаю. Ну и ешьте. А в это время в деревне мать с отцом допрашивали Любу. Ее бедную все допрашивали и допрашивали. Ну а чего же, военкомат на ночь не запирает, что ли? Хотел понять старуха. Люба и сама терялась в догадках. И верилась ей, и не верилась с этим военкоматом. Ведь она же сама говорила с Егором. Сама слышала его голос, и какие он слова говорил. Она и теперь все еще разговаривала с ним мысленно. Ну, Егор, с тобой не соскучится. Что ж у тебя на уме-то, парень? Любка, ну? Какой же военкомат? Все на ночь запирается, ты че? Да, наверное, раз он говорит, что ночует там. Да, он говорит, только развесь уши. Я думаю, так решил старик. Ему сказали явиться завтра к 20:00. Точь в точь, там люди военные. И он подумал, что лучше уж заночевать, чем утром опять переться туда. Да он же и говорит, обрадовалась Люба. Ночую, говорит, здесь, на диване. Да все учреждения на ночь запираются, стоял он в своем старуха. Вы че, как его там одного на ночь оставят? А он возьмет да печать украдет. Ну, мама. И старик тоже скосоротился на такую глупость. Да на кой черт ему нужна печать? Да я к слову говорю, сразу мама, слова не дадут сказать. Егор налаживал хор из развратников. Мы с тобой будем заводить, тормошил он лысого мужика. А вы, как я махну, будете петь бам-бам, пошли. Вечерний звон, вечерний звон. Егор махнул, но группа бом-бом не поняла. «Ну что вы, я ж сказал, как махну, так бом-бом!» «Так ты и махнул, а сам поешь?» «Да ступай! Я от того и завыл, что вроде слышу, как на колокольне бьют. Тоска меня берет по родине. И запел потихоньку, а вы свое бом-бом! Вы и знать не знаете, как я здесь тоскую, это не ваше дело!» «Вроде в тюрьме человек сидит, тоскует, — подсказал Михалыч, — или в плену где-нибудь». «В плену какие церкви?» — возразили на это. «Как же, у них там же тоже церкви есть. Не такие, конечно, но все одно церковь с колоколом. Верно ж, Георгий?» «Да пошли вы, только болтать умеете, — вконец рассердился Егор. Вот начнут говорить и говорят, чего вы так слова любите? Что за понос такой словесный?» «Ну, давай, ты не расстраивайся». «Да как же не расстраиваться? Говоришь вам, а вы, ну, пошли. Вечерний звон, бом, бом, бом». В разнобой забили на колокольне, все спутали и погубили. Егор махнул рукой и ушел в другую комнату. На пороге остановился и сказал безнадежно: «Валяйте любую. Не обижайтесь, но я больше не могу с вами. Гуляйте. Может, свой родной камыш затянуть». Группа бом-бом, да все, кто тут был, растерянно помолчали. Но вино и, возможно, и редкой закуски за столом было много, поэтому хоть и погоревали, но так больше для очистки совести. Чего он? А вы уж тоже бом-бом не могли спеть, упрекнул всех Михалыч. Чего там петь-то? Да разнобой вышел. Это Кирилл вон. Куда чистил? Кто чистил? Оскорбился Кирилл. Я пел нормально, как вроде в колокол бьют. Я ж понимаю, что там не надо чистить. Колокол его еще раскачать надо. А кто зачистил? Да ладно, чего теперь? Давайте, правда, он же велел гулять. Оно, конечно, того вроде не заслужили. Но, с другой стороны, а если я не пою, какого я хрена буду рот разевать, если у меня сроду голоса не было? Егор, недовольный, полулежал на диване, когда вошел Михалыч. Георгий, ты уж прости, не вышло у нас с колоколами-то. Егор помолчал и капризно спросил. А почему они все такие некрасивые? Михалыч даже растерялся. Так это, Георгий, красивые-то все семейные. Замужем, а я одиноких собрал, ты ж сам велел. Егор еще некоторое время сидел, и лицо его стало опять светлеть. Похоже, встрепенулось, вспомнилась в душе его какая-то радость. Ты можешь такси вызвать? Могу. Да ясного, я заплачу, сколько он хочет. Звони. Егор встал, сбросил халат, надел пиджак и поправил галстук. А зачем в Ясный-то? У меня там друг. И опять стал взволнованно ходить. Душа у меня наскипидаренная какая-то, Михалыч. Заведет она меня куда-нибудь, как волю почует, так места себе не могу найти. Звони, звони. Сколько ты собрал людей? 15, с нами 17, а что? Вот тебе 200. Всем дать по червонцу, себе остальное. Не обмани. Я заеду, узнаю. Да что ты, Георгий. И вот Егор летел светлой лунной ночью по доброму большаку в село Клюбе. Но что это, пытал себя Егор, что это я? Беспокойство и волнение владели им. Он уж забыл, когда он так волновался из-за юбки. Ну, как там насчет семейной жизни? Спросил он таксиста. Что пишут новенького? Где пишут? Не понял тот. Да вообще в книгах. «В книгах-то понапишут», — недовольно сказал таксист. «В книгах все хорошо. А в жизни?» «А в жизни? Что, сам не знаешь, как в жизни?» «Плохо, да? Кому как? Ну, тебе, например?» Таксист пожал плечами. «Очень похоже, как тот парень, который продал Егору магнитофон». «Да что вы все какие-то! Ну, братцы, не понимаю вас! Чего вы такие кислые-то все?» — изумился Егор. «А чего мне тут хихикать с тобой, ублажать тебя, что ли?» «Да где уж ублажать? Ублажать — это ты свою бабу ублажай. И то ведь суметь еще надо. А то полезешь к ней, она скажет, отойди, от тебя козлом пахнет». Таксист засмеялся. «Что, тебе говорили так?» «Это я сам не люблю, когда козлом пахнет. Давай-ка маленько опустим стекло». Таксист глянул на Егора, но смолчал. А Егор опять вернулся к своим мыслям, которые он никак не мог собрать воедино. Все в голове спуталось из-за этой Любы. Подъехали к большому темному дому. Егор отпустил машину и вдруг оробел. Стоял с бутылками коньяка у ворот и не знал, что делать. Обошел дом, зашел в другие ворота, в ограду Петра, поднялся на крыльцо, постучал ногой в дверь. Долго было тихо. Потом скрипнула избиная дверь, легко, босиком прошли по сеням, и голос Петра спросил, «Кто там?» «Я, Петро, Георгий, Жоржик», — дверь открылась. «Ты чего?» — удивился Петро. «Выгнали, что ли?» «Да нет, не хочу будить. Ты когда-нибудь Реми Мартин пил?» Петро долго молчал, всматриваясь в лицо Егора. «Чего?» «Реми Мартин, 20 рублей бутылка, пойдем врежем в баню». «А что в бане-то? Чтоб не мешать никому. Да пойдем на кухню сядем. Не надо, не буди никого. Ну дай я хотя бы уюсь. Да закусить вынес чего-нибудь. Не надо. У меня полные карманы шоколада. Я весь уж провонял им, как студентка». В бане в тесном черном мире лежала... На полу от окошечка пятно света. И зажгли еще фонарь, сели к окошечку. «Чего домой-то не пошел?» — не понимал Петро. «Не знаю». Видишь, Петро, заговорил было Егор, но и замолк. Открыл бутылку, поставил на подоконник. Видишь, коньяк. 20 рублей, гад, это ж надо. Петро достал из кармана старых галифе 2 стакана. Помолчали. Не знаю я, что говорить, Петро. Сам не все понимаю. Но не говори. Наливай своего дорогого. Я в войну пил тоже какой-то в Германии. Клопами пахнет. Да не пахнет он клопами, воскликнул Егор. Это клопы коньяком пахнут. Откуда взяли, что он клопами пахнет? Дорогой, может, и не пахнет. А такой нормальный пахнет. Ночь истекала, а луна все сияла. Вся деревня была залита бледным, зеленоватым, мертвенным светом. И тихо-тихо. Ни собака нигде не залает, ни ворота не скрипнут. Такая тишина в деревне бывает перед рассветом. Или в степи еще, тоже перед рассветом, когда в низинках незримо скапливается туман и сырость. Зябко и тихо. И вдруг в тишине этой из бани донеслось. Сижу за решеткой в темнице сырой. Завел первым Егор, Петро поддержал его, и так неожиданно красиво у них вышло, так до слез складно и грустно. Вскормленный в неволе орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Рано утром Егор провожал Любу на ферму, так увязался с ней и пошел. Был он опять в парадном костюме, в шляпе, при галстуке, но какой-то задумчивый. Люба очень радовалась, что он пошел с ней. У нее было светлое настроение, и утро было хорошее, с прохладцей, ясное, весна все-таки, как ни крутись. «Чего загрустил, Егорша?» — спросила Люба. «Так, неопределенно», — сказал Егор. «В баню зачем-то поперлись?» — Люба засмеялась. «И не боятся ведь? Меня сроду туда ночью не загонишь». Егор удивился. «Чего?» «Да там же черти, в бане-то. Они там и водятся». Егор с изумлением и ласково посмотрел на Любу и погладил ее по спине. У него это нечаянно вышло. «Правильно. Никогда не ходи ночью в баню, а то эти черти, я их знаю. Когда ты ночью на машине-то подъехал, я слышала, я думала, это мой Коленька преподобный приехал». «Какой Коленька?» «Да муж-то мой». «А? А он что, приезжает иногда?» «Приезжает, как же». «Ну, а ты что?» «Ухожу в горницу и запираюсь там, и сижу. Он трезвый ни разу не приезжал, а я его пьяного прямо видеть не могу. Он какой-то дурак вовсе делается. Противно, меня трясти начинает». Егор встрепенулся, заслышав гневные живые слова. Не выносил он в людях унылость, вялость ползучую. Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко в бок, что всегда и с молоду тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но резко, определенно. «Да, да, да», — притворно посочувствовал Егор, — «прям беда с этими алкашами». «Беда», — подхватила простодушная Люба. «Да беда какая! Горькая, слезы да ругань. Прямо трагедия! Ой-ё!» — удивился Егор. «Коров-то сколько! Ферма! Вот тут я и работаю». Егор чего-то вдруг остолбенел при виде коров. «Вот они, коровы-то!» — повторял он. «Вишь, тебя увидели, да, заволновались, ишь, смотрят!» Егор помолчал и вдруг, не желая этого, проговорился. «Я из всего детства мать помню, да корову. Манькой звали корову. Мы ее весной в апреле выпустили из ограды, чтобы она сама посбирала на улице. Знаешь, зимой возят, а весной из-под снега вытаивает на дорогах, на плетнях остается, вот. А ей кто-то брюхо вилами проколол. Зашла к кому-нибудь в ограду, у некоторых сено было еще. Прокололи, кишки домой приволокла.